После заключительного выезда на оседланной лошади, который закончился сбрасыванием всадника на 8-й секунде, она вдруг обнаружила человека, который не мог быть никем иным, как Дженни. Он сидел напротив, на трибуне. Сидел обособленно. Справа и слева от него места были свободны. Если б не мужская одежда, всякий бы принял его за женщину. Было в нем что-то неестественное. После небольшого перерыва начались состязания на неоседланных бронках. Квинни знала, что ее муж в последнем заезде, поэтому первых пятерых наездников она едва удостоила вниманием. Но зато ей было известно, что Гарольд и его блондинка сидят на трибуне с семейством Бут, что Майк все еще стоял у входа для участников со служащими Родео и теми наездниками, которые закончили свои заезды, и что Дженни в одиночестве равнодушно торчит на трибуне. Она побывала даже у Маргарет. Никто до сих пор не подходил к автомобилю, никто не проявлял к нему какого-либо интереса. Человека, похожего на Джеймса, в поле ее зрения еще не появлялось. Майк, случалось, хлопал в ладоши. Дженни засвистел, когда лошадь не захотела брыкаться. Она просто спокойно стояла, и никакими силами ее было не расшевелить. Когда наездник сам повел животное с арены, оно вдруг начало бить копытами, но было поздно. Судья не позволил повторной попытки. Взнос был потерян. Квинни не заметила, чтобы кто-нибудь аплодировал вместе с Майком или свистел вместе с Дженни. Что же касается полиции, то она была наготове с выделенным джипом. Наготове стояла и санитарная машина, которая прежде всего предназначалась для оказания помощи неудачно упавшим наездникам. Люди безмятежно предавались воскресному развлечению. Дети разных семей уже перезнакомились друг с другом и беззаботно и беспрепятственно носились по предоставленной зрителям лужайке и среди многочисленных припаркованных автомобилей. Стало очень жарко, и торговцы в ларьках с мороженым и прохладительными напитками делали хороший бизнес. Наездник номер 6, предшественник Джо Кинга, вышел из ряда. Все мысли Квинни теперь были на арене. У 6-го номера была упитанная, но лишенная фантазии лошадь. Одним махом выскочив из загородки, она занялась исключительно тем, что быстро поднимала и опускала свою спину, и притом так резко, что наездник каждый раз подлетал кверху и снова опускался на спину лошади. Ей, по-видимому, тоже пришло в голову притиснуть наездника к стенке, но это не получилось. Скидывать наездника ей удавалось лучше. Конечно, позвоночник наездника с каждым броском страдал все больше и больше, и сохранять равновесие от секунды к секунде удавалось труднее. После 8,5 секунд наездник с перекошенным лицом свалился, да так и остался лежать, но лошади этого было мало. Она еще более ускорила свой невероятно быстрый темп, и сброшенный оказался в опасности еще быть растоптанным копытами. Тут обоим помощникам пришлось заняться возбужденным животным, отвести его в сторону, а Джо Кинг с санитарами выбежал на арену, чтобы помочь упавшему удалить его с поля. Когда пострадавший увидел санитаров и машину скорой помощи, которая теперь осторожно въехала на арену, он вдруг замахал рукой и с большим трудом поднялся сам, ловко подхваченный врачом и Джо Кингом. Квинни заметила, что они обменялись несколькими словами. Затем неудачник отвернулся от врача и санитаров и позволил только Джо Кингу медленно отвести его к дощатому ограждению. Прислонившись к нему, он остался там стоять. Джо, по-видимому, попытался уговорить его. Ведь беспомощному человеку находиться внутри арены было небезопасно, а кроме того, он мешал продолжающимся состязаниям. Ведь хотели или не хотели участники, а они должны были принимать раненого во внимание. Однако он остался непреклонен, и скорая помощь уехала. «Почему он не хочет дать себя увести?» — — спросила Квинни человека, который стоял рядом с ней у ограждения и выглядел как